Глава 8. Личности. «А ну-ка, подвинься». Дед протиснулся к сенсорной панели, в несколько касаний вывел сервисное меню и принялся колдовать. Я лишь фыркнул. Ха, ну да, местные техники такие идиоты, что оставили бы огромную дыру в защите в виде возможности открыть ворота таким тупым способом. Каково же было мое удивление, когда вдруг створки ворот разъехались в стороны, позволяя нам пройти вглубь базы. «А как?» Я вытаращился на деда, все еще не веря, что он смог это сделать. «Да все просто. Связи со штабом у базы не было довольно долго. У нас есть идентификат их как по рации. Но нет прав доступа. Я заявил, что мы техники. Катога и погрешли восстановить соединение. Вот нас и пустило. Но...» «Не обольщайся. Сейчас и база выйдет из гибернации их ген, мы куда погойдем дальше. Так что будем делать? Вот как в очагидную дверь упрёмся, тогда и будем думать». До очередного препятствия, о котором говорил дед, мы добрались уже спустя пару минут. Система безопасности отказывалась пускать нас в комплекс. И далее включился ИИ, с которым дед вступил в переписку. В этот раз ему понадобилось куда больше времени. «Давай настоящий идентификаток», — вдруг заявил он и, схватив меня за руку, заставил прикоснуться к сенсору. Экран над ним ярко вспыхнул и затем окрасился в зеленый свет. «Это чего сейчас было?» — забеспокоился Куча. «Всё, теперь база полностью под нашим контролем». «А, ты волшебник, что ли? Как?» «И не получал приказов от командования много лет. Связаться с центром принятия решений он не может. Я ему сообщил о том, что случилось с Агматех. И он дал доступ в сеть, чтобы он сам в этом убедился. Ну а затем сказал, что мы из ВКС, и он переходит под наш контроль». «И он согласился?» «Хе, а куда ему деваться? Никакие детективы он не нагушает, а отпогавляться дальше спать не хочет. Знает ведь, что это будет для него концом». Если честно, не совсем понимал логику ИИ, но, с другой стороны, начальства нет, корпорация развалилась. Не пусти он нас, придется впадать в гибернацию снова, это я уяснил. Ну а дальше ИИ должен был понять, рано или поздно мы все же зайдем внутрь, но затем, в первую очередь, отключим его, причем навсегда. Вот он, похоже, решил нам подчиниться. Тем более, насколько я знал, в директивах Арматех имелись такие, которые позволяли давать доступ в ВКС. Собственно, этим и воспользовался ИИ. Мы, наконец-то, вошли внутрь комплекса. «Дед, давай в командный центр. Такахаси, Чуха, вы с ним, будете охранниками». «Есть». Троица тут же удалилась дальше по коридору. «А мы чего?» «А мы осмотрим тут все, оценим, так сказать, объем предстоящих работ». «В смысле?» «Узнаем, как много и как долго тут нужно собирать и вывозить оборудование». «А, понял. Все фигня, главное, чтобы жуксы не поперли. Пусть попрут, и под нашим контролем, а значит, и система охраны тоже». Корабли для эвакуации ценностей и оборудования с этой базы уже были вызваны. Так что мы с Кучей, выдрой в ожиданиях прибытия, проверили уже два склада. Чисто для понимания, как много и как долго придется загружать корабли. А главное, как долго нам тут торчать, пока погрузка не закончится. Склады-то мы осмотрели, но пока ничего интересного обнаружить не удалось. Ну, как не удалось? Целые штабеля с ящиками, внутри которых обнаружилась техническая документация, какие-то устройства, так понимаю, уже изготовленные образцы для каких-то систем. Вполне возможно, что среди этого хлама есть что-то ценное, вроде основы для новой системы охлаждения корабельных систем. Или новые комплектующие для экзокостюмов, может, даже новое оружие. Но только я обычный солдафон, и среди найденного опознать нечто эдакое не могу. Вон, пусть спускаются техники, грузят это все, забирают на корабль, отвозят на базу ВКС. И там уже вместе с яйцеголовыми разбираются, чего тут арматеховцы намудрили. Это, в конце концов, их работ. И, кстати, могли нам в отряд и выделить кого-то высоколобого, чтобы хотя бы определил порядок погрузки, что тут нужно эвакуировать в первую очередь. Когда мы заканчивали со вторым складом, раздалась пальба. «Дед, что у вас там?» «Не переживай. Это не у нас, это за периметром базы». «Так что там?» «Да что, жуксы, что еще?» Так, как бы оптимистично ни звучал дед, а меня его слова совершенно не успокоили. Можно сказать, наоборот, я напрягся. Жуксы уже здесь. И они уже в курсе, что мы внутри базы. Соответственно, эти твари теперь пытаются прорваться внутрь. Получится у них это или нет, даже нечего гадать. Обязательно получится. Вопрос только в том, как быстро. Я рассчитывал на несколько часов, но стоит учитывать, что у жуксов найдется что-то большое. Или же, что я недооцениваю тех же могильщиков, которые найдут слабину и пророют ход внутрь базы. И тогда... Благо, корабли уже летят. Теперь главное не прощелкать клювом, когда жуксы найдут лазейку и попрут внутрь базы. Ну, или же просто бдеть до финиша, пока отсюда не вывезут все, и тогда сваливать самим. А вообще, мне очень интересно. Неужели ВКС не собирается ничего делать с этой планетой? Если тут так много жуксов, то что им на растерзание оставят 500 000 человек? Это будет очень жестоко, и, если честно, в это совершенно не верю. А вот в то, что прежде всего ВКС хочет вывести с планеты ценности и только потом устроить чистку, верю. Это вполне в духе нашего начальства. Наконец мы добрались до еще одного склада, и едва дверь ушла перед мне в сторону, мы перешагнули порог, как я задаченно замер. «Это еще что такое? Майнинг-ферма», — выдал Куча. «Майнить что? Ферма? Нет, я имею в виду... Куча, блин, ты вот ляпнул. С чего ты вообще взял, что это ферма? Ну вон же, компухтеры большие стоят». «Это серверы для хранения больших объемов информации. Почему сразу майнинга?» «Да откуда я знаю? Я такие в сети на картинке видел. Вот и решил, что...» «Ну, понятно». Пока мои товарищи спорили, я подошел к ближайшему терминалу. Выдра права. Эта штука действительно предназначалась для хранения большого объема информации. Судя по типу терминала и количеству кристаллов памяти, для огромного объема. Интересно, что тут вообще такое хранится? «Эй, дед, мы на третьем складе нашли кое-что интересное». «Да, сейчас подключусь». Мгновенно отреагировал дед. Пару секунд заминки, пока он переключался на нужную камеру и рассматривал картинку. «Ого! Как думаешь, что это?» «Без понятия. Может быть, Агхив, как богатый? Вряд ли они бы его бросили на богом забытой планете. Может, Гизягвной?» «Может. Я думаю, находка эта просто отличная». «Погоди, погоди. Что-то я не понял». «Но...» «Если не ошибаюсь, ни один из этих терминалов не подключен к сети, даже между собой не подключены». «Ну и что?» «Это не архив. Какой смысл их так держать?» «Тогда что это?» «Да я откуда знаю?» «Ха, интересно. Давай включим». Предложил дед, и я не нашел, чем ему на это возразить. Терминалы к сети не подключены, почему бы, собственно, и нет. Я подошел к ближайшему и запустил его. Мы трое молча стояли и смотрели, пока система загрузится. Наконец, когда операционка все сделала, то автоматически открыла оболочку какой-то программы. На экране появилось окно с черным фоном и курсором, мирно и скучно мигающим в углу экрана. Несколько секунд я, Выдра и Куча просто пялились на это, ожидая, что курсор помигает несколько секунд, а затем произойдет что-то еще. Или же хотя бы появится оболочка операционки, чтобы можно было полазать по файлам и увидеть, что здесь вообще хранится. Но программа не закрывалась. Более того, когда я попытался ее убрать, мне это не удалось. Было такое ощущение, что эта программа — единственная, что установлена на терминале. «Ну и что это за хрень?» — разочарованно спросил Куча. Прежде чем я или Выдра успели ему ответить, на экране вдруг появился текст. «Кто здесь?» Было там написано. «Чего, блин? Где здесь?» Нахмурился Куча, прочитав сообщение. И текст на экране вновь сменился. Теперь там появилась новая строчка. «Я вас слышу, но не вижу. Я не знаю, где я, и... Вы слышите меня? Вы еще здесь? Мне не показалось?» И снова нас Выдра опередил Куча, который заявил неизвестно кому. «Да здесь я, здесь!» «Кто вы?» «Но...» «Куча, заткнись!» «Тишина!» «Вас несколько. Кто вы? Где мы находимся?» «Мы спецподразделение ВКС, 8-й флот. Кто вы? Где находитесь?» «ВКС, 8-й флот — это ведь не ваши имена и спецподразделения. Вы группа. Я слышу ваши голоса, вас несколько, но...» Я вас не вижу. Раньше мог, но теперь нет. Почему я слеп? Что случилось? Где профессор Айрим? Так, для начала, кто вы? Я не знаю. Профессор Айрим называл меня 17-й. Хорошо, 17-й. Где вы находитесь? Здесь темно, здесь ничего нет. Да он нам голову морочит. Возмутился Куча. Что значит морочить голову? Тут же спросил неизвестный собеседник, а до меня начало медленно доходить, что тут происходит, но это следовало проверить. Я бы хотел получить доступ к командам. Это возможно? Зачем вам это? Профессор Айрим говорил, что кроме него и доктора Гливина никто не может. У нас могут быть проблемы со звуком. Нужно иметь запасной вариант для продолжения общения. Соврал я. О нет, я не хочу вновь остаться один. Вот ваша панель. Доктор Гливин называл это так. Есть. Наконец-то я получил какие-то возможности взаимодействовать с системой. Что тут у нас? Это менюха управления. Но чем именно она управляет? Я вижу множество функциональных кнопок, целое меню. Но пока единственное, с чем я успел разобраться, это с тем, что здесь задействован модуль памяти номер 17. А их тут 1302. Интересно, что будет, если я включу что-то другое? В смысле, переключусь с 17 на, например, 65. Где я? Доктор Гливин? Это вы? Я вас не вижу. Мгновенно появился текст на экране. У этого 17-го память, что ли, отшибла? Бухнул Куча, выдра тут же на него зашипела, но было уже поздно. 17-го? Вы обо мне? Но я 65-е. Почему я вас не вижу? Кто вы? Вы не доктор Гливин. Я тут же отключил модуль памяти номер 65. Почему-то с этим собеседником общаться у меня не было желания. Какой-то он, она, точнее, истеричная. С этим, как его, с 17-м было проще. Подключить, что ли, его? Что? Что случилось? Появился текст на экране. 17-й? Зачем-то на всякий случай уточнил я. Да. Что случилось? Почему вдруг все пропало? Куда все? Я хотел поговорить с другими. Другими? 65-й. 65-я. Она где-то здесь? Она сейчас с вами? Нет, она спит. Ты ее знаешь? Нет, но я общался с профессором, с доктором. Еще был человек, которого звали господин Статтон. Кажется, он был главный. Профессор и доктор его слушались. Господин Статтон позволил мне поговорить с другими. С кем? Я не знаю. Я их не видел. Мы могли только слышать друг друга. Я говорил с 6-м, с 91-й, со 105-м. А кто это, 17-й, ты знаешь? Профессор Айрим сказал, что это были мои братья и сестры. А кто вы, 17-й? Кто мы? Да, кто вы? Вам говорили? В коем-то веке выдра и куча стояли молча, слушая мои вопросы и читая ответы 17-го, не мешая и не вставляя свои комментарии. «Я хочу видеть. Я хочу видеть, с кем говорю», — вдруг заявил 17-й. «Хорошо. Как я могу это сделать?» «Я не знаю. Просто раньше я мог видеть профессора Айрима и доктора». «На, погоди секунду». Я огляделся. «А, вот и камера, которая сейчас отключена. Она установлена как раз рядом с экраном. А вот вижу и динамик». Я вновь открыл меню и проскочил по его пунктам. Довольно быстро мне удалось найти настройки звука и пункт, включающий камеру. «Я вас вижу». Тут же донеслось из динамика. Голос был мягкий, спокойный. По моим прикидкам, он мог принадлежать юноше лет 17, может, чуть старше. Звучал он, как я сказал, мягко, но при этом как-то безжизненно, будто говорил робот. «Кто вы такие?» Послышался новый вопрос. «О, в этот раз в голосе начали звучать эмоции». Тут было и удивление, и недоумение, и интерес, который я легко опознал. «Я уже говорил, мое спецподразделение». «ВКС, да, я помню. Но что это?» «Мы...» Я задумался, как правильно ответить на вопрос. «Военные». Помог мне Куча. «Что это?» Поинтересовался голос. «Мы защищаем других людей». пришла на помощь выдра. «Защищаете людей? От чего?» «От других людей или от других существ?» «Других существ? Существа? Я существо?» «Наверное». «Значит, вы защищаете профессора Айрима от меня? Где он?» «Мы не знаем. И нет, мы тебе ничего плохого сделать не хотим. Ты ведь не представляешь угрозы?» «Угроза? Вы имеете в виду, могу ли я вам причинить вред?» «Нет, не могу. Я даже не знаю, кто я». «А что говорил профессор по этому поводу?» «Он говорил, что меня создали. Что если я постараюсь, то смогу стать человеком, людьми. Другие, такие как вы, нуждаются во мне». «Такие как мы?» «Военные. Он говорил о военных. Он говорил, что людей недостаточно, нужны новые. Умные, быстрые, способные так же быстро учиться, как я». «Но он говорил тебе, кто ты?» «Я... Он называл нас сущностями. Мы новые люди. У нас пока нет тел, но скоро они будут. Мы сейчас в безопасности, в месте, где нас обучают, где спокойно». «Ты говоришь о терминале?» Не выдержал и влез в разговор Куча. «Терминалы? Это компьютер. Я в компьютере?» «Куча, мать твою!» «Нет, нет. Скажите, где я нахожусь? Что я такое? Профессор Айрим давал мне книги, музыку, фильмы, но каждый раз, когда я спрашивал, где я, он ускользал от темы». Я собрался с духом. «Ты нечто вроде компьютерной программы. Находишься внутри терминала. Я вижу модуль памяти, подписанный числом 17. Видимо, там ты и хранишься». «Ну нахрена?» — влезла выдра. «Спокойно». «Программа. Я просто программа». В голосе 17-го зазвучало разочарование. «Для программы ты слишком смышленый. Ты нечто большее. Я хочу понять, что». «Я не знаю, что вам на это ответить. Я читал книги, которые давал мне профессор. Я о многом знаю. И знаю, что если мыслю, то существую. Но я внутри компьютера». «Похоже, вас так создали. Быть может, это только первый этап». «Первый этап? Какой же второй?» «Наверное, выпустить тебя наружу, дать тебе настоящее тело». «Настоящее тело? Когда? Где оно?» «Мы не знаем. Нас прислали сюда, чтобы забрать тебя и твоих братьев и сестер». «Куда?» «Мы не знаем». «А как же профессор Айрим? Что с ним?» «Мы не знаем. Когда мы сюда прилетели, людей здесь не осталось». «А мое тело? Оно где-то рядом? Я хочу увидеть его». «Здесь ничего такого нет, но уверен, что скоро». «Я хочу тело! Я хочу выйти! Я не программа, не программа!» 17-й начал орать так, что мне не оставалось ничего другого, кроме как выключить терминал. «Охренеть! Что это было?» «Если ты не понял, я и пытался это выяснить». «Лучше бы мы вообще эту штуку не включали. Пусть технари ВКС с этим разбираются, черт знает что. Знаешь, Кураж, этот 17-й на программу совершенно не похож. Программа ведь что, робот? А он говорил не как робот,